В этом же учебнике мальчик прочитал общеизвестную информацию и по другим кланам Канахагакури. Некоторые их способности звучали откровенно жутко. Например, абурами позволяли жукам жить внутри своих тел, подкармливая собственной чакрой взамен на возможность использовать их в бою. Яманака умели проникать в чужое сознание. Курама создавали иллюзии настолько реальные, что могли ими убивать. Это пугало, но одновременно и восхищало мальчика. У способностей шиноби словно не существовало ограничений. Неожиданно перед Наруто раскрылся целый мир. Ему нестерпимо захотелось создать что-то свое, невероятно крутое дзюцу. Но в голову почему-то ничего конкретного не приходило, кроме пафосной позы. Побившись во внутреннюю стену, ребенку пришлось признать, что ему не хватает знаний. Легко представить, как становишься супербыстрым, буквально исчезая в одном месте и появляясь в другом, но как реализовать это на практике? Незаметно подкрался вечер. Поужинав лапшой за 50 рё, Наруто переоделся в пижаму и погрузился в медитацию. Прогнать скачущие мысли оказалось сложнее, чем обычно. Видимо, сказался насыщенный день. А вот и Узумаки Наруто, громко возвестил мальчик, наконец оказавшись во внутреннем мире. Девятихвостый, я вернулся. Уже, раздался тяжелый вздох, и ребенка окатило волной горячего воздуха из пасти. Начинаю жалеть о нашем соглашении. Мечтал избавиться от людей, а вместо этого повесил на шею надоедливую проблему. Эй, не говори так, возмутился Наруто. Я не проблема, а решение. Исчезни, лис закрыл хвостами морду. Ну уж нет, договор есть договор, важно произнес мальчик. Я здесь за ежедневной порцией тренировок. Тогда ты оставишь меня в покое, с надеждой поинтересовался демон. Возможно, лучезарно улыбнулся Узумаки. Кстати, девятихвостый, ты не мог бы рассказать мне про родителей, я не самый лучший рассказчик, попытался отказать лис. Пожалуйста, глубоко поклонился мальчик, мне очень-очень-очень важно. В ответ раздался еще более тяжелый вздох, волна воздуха едва не подняла ребенка над полом. Кушина Узумаки была надоедливая, болтливая, вспыльчивая, бесстрашная девочка, а твой отец, амбициозный и вечно лезущий в пекло мальчишка себе на уме, ах да, и оба упрямые, как бараны, тут ты весь в них, поздравляю, неохотно заговорил демон, действительно, рассказчик из него так себе, и что я ожидал услышать, медленно обтекая, осознал Наруто, скажи хоть, как они выглядели, кем работали, осознав, что нормальной информации от Кьюби не получить, мальчик попытался узнать более объективные данные. Даже на морде лиса отчетливо проступило выражение глубочайшего удивления. «Ты лицо своего отца каждый день на скале видишь», — некоторое время спустя сообщил девятихвостый. И тут мысль, которая мучила Наруто целый день, с отчетливым щелчком встала на место. Минато Намикадзе, четвертый Хокаге, и его отец. Похоже, две эти сущности настолько не пересекались в сознании ребенка, что без подсказки он так и не сумел сделать правильного вывода. На несколько минут Наруто словно потерялся. Как? Почему? Что? Буря эмоций. Но почему мне не рассказали? С глубокой обидой произнес мальчик. Откуда мне знать? Махнул когтистой лапой девятихвостый, создавая порыв воздуха. Наверняка есть какая-то правильная благородная причина, которая на самом деле скрывает очередную человеческую подлость. У вас всегда так. Из-за решетки поползли языки бурлящего оранжевого тумана. Захватывая все больше пространства, они приближались к неподвижному мальчику с опущенной головой и сжатыми кулаками. Коснувшись обнаженного участка кожи, туман неожиданно начал втягиваться в ребенка. Черты лица ребенка заострились, глаза вспыхнули красным, губы раздвинули длинные клыки, на руках и ногах появились когти. Девятихвостый демон-лис лениво наблюдал за происходящим сквозь полуприкрытые глаза. В нем боролись две крайности. Воспользоваться потерявшим контроль мальчиком, чтобы вырваться на свободу, и верность к заключенному договору. Проблемный ребенок, наконец, выдохнул лис и выбросил Наруто в реальный мир. Очнувшись на кровати, Узумаки не сразу сообразил, где находится. Боль терзала его гораздо сильнее, чем в предыдущий раз. Горели не только внутренности, но и кожа, особенно сильно жгло глаза и почему-то уши. К счастью, как и прошлой ночью, постепенно боль пошла на спад. Когда к Наруто вернулась возможность двигаться и нормально соображать, он не стал спешить с возвращением во внутренний мир, а вместо этого заварил очередную порцию лапши. Его не особо испугало произошедшее, просто хотелось немного времени, чтобы прийти в себя. Остренькая лапша и вид на ночную Конаху из окна прекрасно подходили для этого. Ему требовалось минут 10, не больше. Вернувшись в позу для медитации, Узумаки провалился во внутренний мир. «Благодарю, что спас меня», — первым делом Наруто глубоко поклонился Девятихвостому. «Надеюсь, это скоро окупится», — проворчал Лис. «Честно говоря, я не совсем понял, что случилось, хе-хе», — чеша затылок, неловко рассмеялся мальчик. «Я вроде не испытывал каких-то особо сильных негативных эмоций. Все несколько сложнее», — хмыкнул Кьюби. «Что ты знаешь о чакре?» Наруто ощутил приятное чувство удовлетворения. Его дневные занятия не прошли даром, и он знал правильный ответ. Чакра – это особая форма жизненной энергии, которую производит каждый человек в той или иной степени. Она состоит из физической компоненты, которая вырабатывается клетками нашего тела и духовной, образованной путем концентрации сознания, с гордостью произнес мальчик. «Верно», – неторопливо подтвердил Лис. «Пропуская через себя большое количество моей силы, ты принимаешь как физическую ее часть, так и духовную. Так вот из-за чего у меня обоняние так обострилось. Я что, превращаюсь в лиса?» Глаза ребенка расширились в панике. «Не хочу покрыться шерстью». «Не настолько буквально, идиот», — раздраженно рыкнул демон. «Возможно, тебе достанутся некоторые черты, да и то пока остатки чакры не выветрятся. Я бы на твоем месте больше переживал о духовной составляющей. Чем больше моей силы попадет в твою СЦЧ, тем проще потерять контроль. У тебя достаточно сильная воля, мальчик, но в тот момент ты растерялся, запутался и сам не заметил, как ненависть захватила тебя всего. Кажется, понял», задумчиво протянул Наруто. «Раз так, начинаем тренировку. Докажи, что я не зря поверил твоему слову», фыркнул Лис. «Да, так как Джонин-наставник назначит экзамен на 5 утра, то Девятихвостый сжалился и заставил ребенка тренироваться всего лишь до часу ночи. Довольно заботливо для демона. Естественно, что на третий полигон Узумаки пришел больше похожим на зомби, чем на человека. «Ты опоздал, Наруто», — возмутилась сонная Сакура. «Тебе повезло, что наставника еще нет». «Угу-угу», — прозвучало ей в ответ. Затем блондин просто сел на травку, оперся спиной от дерева и засопел. «Хаем», — девочка презрительно отвернулась. Однако уже примерно через час она и сама устроилась под деревом, другим, естественно, да и не спала она, а просто набиралась сил с закрытыми глазами. Один только Саске остался ждать наставника, либо же он владел мастерством спать стоя и с открытыми глазами, кто знает. «Доброе утро», — лениво махнул рукой Джонин, появившись на полигоне часам к 11. «Вы опять опоздали», — громко возмутилась Сакура. «Да, мне дорогу перебежала черная кошка», со смущенным видом объяснил наставник, но такая причина не устроила никого из его учеников. Если бы взглядом можно было убивать, Джонин уже гнил бы в земле. «Ну, в общем, ладно». Шиноби поставил на деревянный столб, вкопанный в центре поляны, круглый будильник. «Ставлю таймер на полдень», — объявил Джонин и достал из кармана два колокольчика на ниточке. «Ваше задание — отобрать их у меня до звонка. Кто не справится, останется без обеда. Я привяжу вас к этим самым столбам и заставлю смотреть, как буду есть». «Но, учитель, почему у вас всего два колокольчика?» — заметила Сакура. «Естественно, чтобы только двое из вас смогли их взять», — сообщил Джонин. «Тот, кто не сможет, проваливает тренировку и, соответственно, задание, а значит отправляется обратно в академию. Это может быть как один, так и все трое. Считайте меня своим врагом, иначе это задание вам не осилить». Начали. Саске и Сакура тут же отпрыгнули в стороны, исчезая в лесу. Наруто же остался один напротив наставника, приняв базовую стойку парящего листа, тайдзюцу, которой преподавали всем генинам в академии. «Слушай, а ты немного странный». «Да», — озадаченно посмотрел на него Шиноби. «Что здесь странного?» «Так это ваша прическа», — ухмыльнулся Наруто и со всей доступной скоростью рванул к Джонину. «Какой придурок», — на удивление единодушно подумали Саске и Сакура. Кажется, такого мнения придерживался и наставник. Отвернувшись от бегущего Наруто, он достал из кармана потрепанную книжку и погрузился в чтение. Первый удар он оставил открытой ладонью, не отрывая взгляда от пожелтевшей страницы, под следующим ударом просто присел. Внезапно единственный открытый глаз Шиноби оторвался от книги и пораженно расширился. С оглушительным треском во все стороны брызнули деревянные щепки. «Что произошло?» — удивленно замерла Сакура. Для ее взгляда Наруто внезапно расплылся от скорости, а взрослый Шиноби исчез, оставив на своем месте полено, которое и разлетелось от удара. «А вы хороши, наставник». Голос Наруто звучал как-то странно, словно сопровождаясь низким эхом. С внутренней дрожью Сакура осознала, что глаза пустоголового одноклассника светятся кроваво-красным. «Наруто, успокойся». Наставник обнаружился на другом краю полянки уже без дурацкой книжечки в руках. «Что такое, Шиноби-сан, больше не тянет издеваться над маленькими». Внезапно воздух вокруг Наруто задрожал, приобретая насыщенный оранжевый оттенок. Его чакра становилась видимой. Сакура с трудом удержала пораженный вскрик. Это означало, что концентрация энергии достигла огромных значений. Потянуло жутью. Тело девочки неосознанно забило дрожь. Какая кошмарная чакра. Наруто, послушай меня. Сейчас ты должен успокоиться. Сакура отметила, что из голоса наставника пропала его обычная линца. Он звучал максимально серьезно. Не стоит волноваться, Шиноби-сан, я себя контролирую. Голос Наруто напротив искажался и резонировал. Сакура не спускала глаз с одноклассника, но все равно пропустила его рывок. Он двигался минимум вдвое быстрее, чем до этого. Наставник и Наруто столкнулись на такой скорости, что девочка не смогла разглядеть ни одного отдельного движения и слышала только непрекращающийся звук ударов. Внезапно оранжевое пятно вылетело из цветного вихря и с оглушительным треском впечаталось в дерево. «Сила у тебя, конечно, есть, а вот техника до ужаса примитивна», — раздался голос наставника. «Хе-хе-хе», — засмеялся Наруто, и Сакура невольно поежилась. «Я знал, что будет весело, но не думал, что настолько». Удар когтистой руки создал смешанную с воздухом ударную волну чакры, которая, вспахивая дерн, покатилась на наставника. Шиноби молниеносно сложил несколько ручных печатей и ударил по земле, поднимая толстую двухметровую каменную плиту перед собой. Тут же мелькнула оранжевая вспышка, огибая препятствие слева, и нанесла мощный удар ногой со спины. Блок. Только земля немного просела под ногами наставника. «Предсказуемо», — комментирует Шиноби и едва успевает уйти техникой замены от когтистой ладони, пробившей стену насквозь. Уже второй деревянный чурбачок разлетается щепками. «РРР, да сколько их у вас?» — раздраженно рычат оба Наруто. «Ты способен использовать техники в таком состоянии?» — впечатляет, появляется на ветке дерева наставник. «Теневое клонирование, я полагаю, верно? У меня хватило времени, чтобы немного изучить свиток печатей», — ухмыльнулся Наруто, демонстрируя заострившиеся клыки. «Ну, раз сюрприза уже не получится. Множественное теневое клонирование. Появляются десятки Узумаки, окруженные пугающей оранжевой чакрой. Наставник в ответ складывает печати и выплевывает целое облако тонких водяных игл. РРА, рев создает волну чакры, которая разбивает синбоны. Несколько попавших под удар копий развеиваются густым облаком белого дыма, и Сакура теряет возможность наблюдать за происходящим. Судя по звукам, бой стремительно набирает обороты. Трещит дерево, разлетаются ударные волны, грохочет земля. Внезапный сильный порыв ветра сдувает дымовую завесу, открывая взгляду поваленные деревья и перепаханную полосами и воронками поляну. От нескольких десятков копий Наруто осталось всего 5. Наставник выглядел взъерошенным, но целым. «Остроумно», — произнес Шиноби. «У тебя обостренное обоняние, не так ли? Благодаря ему ты находил меня в дыму от собственных клонов. Рад, что вы оценили», — тяжело дыша, оскалился Наруто. «Одного не пойму. Почему ты не попытался забрать колокольчики?» — поинтересовался наставник. «И испортить веселье?» — удивились все Наруто разом. «Эмма, понятно. Значит, бесполезно просить тебя остановиться», — предположил мужчина. «РРА», — взревели в ответ Наруто, объединенными усилиями создавая особенно разрушительную ударную волну. В ответ наставник поднял сразу 3 каменные стены, каждая выше и массивнее предыдущей. Первая осыпалась практически сразу, но оставшиеся выдержали ослабленный удар. Со своего места Сакура хорошо видела, как земля за спиной их наставника взорвалась, выпуская Наруто с уже поднятой для удара рукой, но внезапно фигура одноклассника во что-то врезалась и начала барахтаться. Учитель поставил ловушку из лески, — догадалась лучшая ученица академии. Прежде чем Наруто успел выбраться, водяная игла слегка царапнула его руку, и клон распался облаком белого дыма. Тут же взорвалась земля по бокам от наставника, выпуская сразу 2 Наруто. «Кто из нас настоящий?» — азартно взревели они, нанося встречные удары ногами. Однако Шиноби скрутился каким-то немыслимым образом, и Наруто не удалось его даже коснуться. «Погоди, почему наставник смотрит вверх?» — неожиданно заметила Сакура, подняла взгляд и с удивлением обнаружила еще одного Узумаки высоко в воздухе. Подняв скрещенные руки над головой, мальчик нанес резкий удар, и две дуги пропитанного оранжевой чакрой плотного воздуха с грохотом обрушились на взрослого шиноби, поднимая фонтаны земли и щепок. С треском начали крениться окружающие деревья. «Наруто, разве ты был таким сильным?» – ошарашенно подумала Сакура, не в силах оторвать взгляды от последствий удара худшего ученика в классе. Блондин приземлился, перекатом через плечо погасил скорость и взмахом руки сдул поднявшуюся пыль. «ТЦ» – недовольно прозвучало, когда на месте наставника обнаружился каменный купол. Два глубоких разреза проходили по его поверхности крест-накрест, но насквозь пробиться не смогли. Купол осыпался, и невредимый наставник показался на свет. «Я впечатлен, Наруто», стряхнув с пепельных волос каменную крошку, произнес шиноби. «Весьма нестандартное мышление для генина. Хочешь показать еще что-то? Простите, шиноби-сан, но, кажется, я пас», улыбнулся Наруто, и Сакура обратила внимание, что пугающая чакра вокруг него становится все бледнее. «Могу я узнать ваше имя? Меня зовут Хатаки Какаши», представился Джонин. В этот момент оранжевая аура окончательно исчезла. Покачнувшись, Наруто с глупой улыбкой рухнул лицом в землю и отключился. Глава 5. После потери сознания Наруто затянуло во внутренний мир. «Ну и зачем?» – раздался недовольный голос Девятихвостого. «Хе-хе», – почесал затылок мальчишка. «Ты же говорил, что телу нужно адаптироваться. Вот я и воспользовался удобным моментом. Теперь третий Хокаге знает, что ты пользуешься моей чакрой. Как, по-твоему, он отреагирует?» – проворчал демон. «Подумает, что Джин Чоурики молодец и идет верной дорогой», – предположил Наруто. «Чушь собачья», – фыркнул лис, сбивая ребенка с ног потоком воздуха. «Эй!» – недовольно выкрикнул блондин, поднимаясь с мокрого пола. «Небольшая, чем маскировать твою чакру до последнего? Мы и так себя уже выдали, когда я контроль потерял». «Не обязательно», – возразил Девятихвостый. «Я не почувствовал никого рядом. Это не так важно. В любом случае, дни нашего секрета сочтены», упрямо произнес Наруто. «Вряд ли получится действовать в полсилы на настоящих миссиях, и тогда у Хокаге возникнет гораздо больше вопросов». «Хаэм», – почесал подбородок когтем Девятихвостый. «В твоих словах есть логика, но ты даже не представляешь, насколько глубока тьма человеческого мира». «Возможно», – не стал спорить Наруто. «Но я точно знаю, тот, кто что-то скрывает, гораздо подозрительней, чем обычный честный парень». Примерно час спустя в кабинет Хокаге вошел Хатаки Какаши. «Как Наруто?» Отложил какой-то документ в сторону Хирузин и перевел взгляд на посетителя. «Серьезные внутренние повреждения и ожоги, но исцеляется с поразительной скоростью. Кацуя-сан утверждает, что только ускоряет заживление, организм справился бы и без медицинской помощи», – доложил Хатаки. «Действительно, джинчоурики отличаются удивительной регенерацией», – задумчиво обронил Хокаге, сцепил пальцы и поверх них взглянул на шиноби. «Как он тебе?» «Необычный», одним словом ответил шиноби. После его выступления Саске Учиха из кожи вон лез. А вот девочка выглядела потерянной, попалась в простейшие гендзюцу. «Да», не спуская с подчиненного внимательного взгляда, согласился Хокаге. «Мы предполагали, что Наруто вступил в контакт с Девятихвостым. Этой ночью сенсоры засекли мощную вспышку характерной чакры, но и представить не могли, что все зашло так далеко. По-твоему, насколько велико влияние Девятихвостого на мальчика?» Шиноби задумчиво потер подбородок. «Определенно, Наруто хорошо себя контролировал. Сражался как ниндзя, а не зверь. Но поведение несколько расходится с личным делом. Полагаю, это и есть влияние чакры Кьюби», задумчиво ответил Хатаки. «Кушине понадобилось несколько лет, чтобы подчинить силу Биджу. Происходящее с Наруто весьма подозрительно», заметил Хирузин. «Он и его сын тоже», — возразил Какаши. «Я не почувствовал злонамеренной воли и жажды крови. Кое-кто полагает, что демон мог обмануть мальчика и попытается вырваться, как только почувствует подходящий момент», — поделился Хокаге. Хатаки нахмурился, прекрасно понимая, от кого могли исходить подобные предположения. «Мы весьма поверхностно понимаем, как работает печать Минато-сенсея», — напомнил он. «Ты прав», – с задумчивым выражением лица кивнул Хокаге. «Намикадзи был настоящим гением. Даже Джирая не смог до конца разобраться в его печати. Определенно, Минато-кун оставил какой-то предохранитель на случай попытки Девятихвостого освободиться. Значит, риск приемлем», – уточнил Хатаки. «В этом смысле, да», – кивнул Сарутоби. «Меня больше волнует, что лис обманет Наруто и настроит против деревни. Все-таки в прошлом мальчика достаточно темных моментов. Может, тогда стоит поговорить с ним на чистоту и передать наследство родителей, предложил Какаши. Ты не хуже меня знаешь, насколько это опасно. Для банка придется официально признать Наруто сыном Минато, иначе доступа к счетам ему не видать. Нужно ли говорить, через сколько дней эта информация окажется на столе других Каге? С домом похожая история. Шпионы быстро разнюхают, что какой-то ребенок, подозрительно похожий на четвертого Хокаге, появился в его бывшем поместье. Я имел в виду наследие, уточнил Хатаке. Деньги, конечно, тоже имели для ниндзя определенную ценность, но настоящим сокровищем считались личные наработки, особенно у шиноби уровня Каге. Техники Минато слишком приметные, вздохнул Сарутоби. Возможно, подойдут печати Кушины. Никого не удивит, если Джин Чоурики хорошо освоит фуиндзюцу, предложил вариант бывший ученик четвертого Хокаге. Хаем, пожевал трубку Хирузин. Передать ему библиотеку Кушинытян? Слишком опасно хранить подобную информацию в обычной квартире. Организовать посещение секретного хранилища сироте? Слишком подозрительно. Но не для Джин Чоурики, подбросил мысль Хатаке. Да, задумчиво согласился Хокаге. Как показал себя юный Учиха, талантливый мальчик, никак не прокомментировал смену темы Какаши. Ниндзюцу, тайдзюцу, гендзюцу, тактическое мышление, все на очень хорошем уровне, но слишком сосредоточен на себе и собственной силе. Думаю, это связано с навязчивой идеей отомстить брату. Вот как, Хокаге перевел взгляд на трубку в руках. В таком случае, полагаю, твой тест он провалил. Во внутреннем мире не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. Если верить ощущениям, Наруто провел в компании Лиса практически сутки. Демон всячески изображал, как ему надоело общество блондина, но при этом с готовностью делился историями из своего прошлого. Внезапно оказалось, что Девятихвостый просто обожает прихвостнуть. Во всех рассказах он превозносил себя до небес, а остальных обливал грязью, заканчивая, как правило, все истории одинаково. А потом я его сожрал. Но даже с такими нюансами послушать настоящего очевидца эпохи воюющих государств оказалось невероятно увлекательно. Похоже, ты просыпаешься, Девятихвостый прервал очередную историю на середине, заметив, что силуэт блондина начинает бледнеть. Тебя ждут незабываемые впечатления. Запомни, неделю никаких тренировок с моей чакрой, если не хочешь неприятностей. Понял, успел ответить Наруто. Мальчик очнулся в каком-то светлом и чистом помещении. Свежие простыни пахли травами. Из окна задувал легкий приятный ветерок, доносился птичий щебет. Вопреки злорадству Девятихвостого, ничего не болело, только чесалось. Невероятно чесалось. Ребенок попытался помочь самым невыносимым местам, но обнаружил, что плотно обмотан бинтами, включая руки. «Не стоит, Узумаки-кун», — раздался строгий голос. Пока Наруто вертелся, пытаясь почесать везде, где нужно, дверь открылась и в палату вошел крупный мужчина в кремовой униформе Иринина. Поглаживая ухоженную бороду, он требовательно смотрел на мальчика. «Меня зовут Кацуя Курама, я Иринин», — представился мужчина. «Чешется», — пожаловался Наруто, с трудом сдерживаясь. «Очень-очень чешется, так и должно быть. У вас ожог агрессивной чакрой почти всей поверхности кожного покрова», покровительственно произнес Иринин. «Бинты пропитаны специальным заживляющим и охлаждающим составом. Без них станет намного хуже». «Проклятие!» – выругался Узумаки, пытаясь расслабиться. Между тем ниндзя-медик подошел ближе и начал водить рукой вдоль тела пациента. «В целом, заживление идет хорошо. Повреждения системы циркуляции не дали осложнения и практически исчезли, но все равно не стоит пользоваться чакрой еще минимум 4 дня. Тело заживает быстрее. Потребуется примерно 3 суток для полного выздоровления», – озвучил результаты обследования Кацуя. «Сколько? Да я с ума сойду за это время», – не выдержал Наруто. «Завтра станет полегче», – без особого сострадания сообщил Иринин. «Не знаю, что за технику вы использовали, молодой человек, но вам невероятно повезло обойтись без осложнений. Настоятельно не рекомендую использовать ее повторно. До завтра», – козил этот Кацуя-сан, провожая Иринина недобрым взглядом, подумал Наруто и принялся аккуратно, чтобы не сбить бинты, чесать самые пострадавшие места. В результате больше походило на поглаживание. Когда дверь открылась, и на пороге показалась девочка, ей предстало прелюбопытнейшее зрелище. Извращенец. выкрикнула обладательница длинных розовых волос. «Сакура, это не то, что ты думаешь. Все чешутся». Рефлекторно начал оправдываться Наруто в ожидании привычного удара возмездия. Но, вопреки привычке, распускать руки девочка не стала. Вместо этого просто кивнула. «Тогда ладно», закрыв за собой дверь, Сакура подошла ближе. «С тобой все в порядке?» «Ну, более-менее. Через пару дней стану как новенький», удивленно ответил Наруто. «Это хорошо. Я переживала, когда ты потерял сознание. Сенсей создал клона и сразу унес тебя в госпиталь», поделилась девочка. Узумаки не поверил своим ушам. В ее голосе прозвучала забота. Это настолько расходилось с привычным ему образом, что он сразу заподозрил обман. «Кто ты и куда дела настоящую Сакуру?» Сузив глаза, требовательно произнес Узумаки. «Что-то не так?» Деланно удивилась девочка, а Наруто внезапно обострившимся зрением увидел вздувшуюся на ее виске вену. Чувство опасности начало подавать настойчивые сигналы. «Все в порядке, просто не ожидал тебя увидеть», тут же сдал назад мальчик. «Мы ведь теперь напарники», объяснила Сакура и получила в ответ весьма скептический взгляд. «Буквально вчера ты так не считала», заметил Узумаки. «Прости», виновато опустила взгляд девочка. «Я слишком замечталась, и когда все пошло не так, сорвалась на тебе. Ну и сам понимаешь, а чем ты?» Совершенно не понял Наруто. «Ты доставучий, громкий, глупый, неряшливый слабак с тупыми шуточками». Наруто почувствовал, что с каждым произнесенным словом его глаз начинает подергиваться все сильнее. Сакура практически слово в слово цитировала Ина. «Быть не может, у девчонок одно сознание на всех, пришельцы». «Ну, я так думала, а в результате оказалось, что самое бесполезное, я», печально закончила Харуна. «Прости, Наруто, я не должна была так к тебе относиться». Девочка выглядела такой печальной и уязвимой, что у Узумаки сжалось сердце. Ему не нравилось видеть Сакуру такой потерянной. Он хотел видеть ее улыбку такой же сияющей, как в день их первой встречи, когда влюбился с первого взгляда. Ни до, ни после Наруто не встречал зрелища прекрасней. По правде говоря, отчасти он сам виноват в грубом отношении девочки, ведь специально дразнил ее и шутил, чтобы получить толику внимания, пусть и в виде затрещин. Как теперь понимал Узумаки, путь он выбрал не самый правильный. «Забыли», ослепительно улыбнулся мальчик в своем обычном стиле. «Спасибо», неуверенно улыбнулась Сакура. «Я тогда пойду». «Поправляйся». Девочка развернулась к выходу, но внезапно почувствовала, как ее аккуратно взяли за руку. «У тебя что-то случилось?» раздался вопрос. «Нет, конечно, с чего ты взял?» насквозь фальшиво ответила девочка. «Просто вижу», мягко произнес Наруто. «По мне не скажешь, но я отлично умею слушать. Еще вчера Сакура и подумать не могла, что станет делиться чем-то личным с кем-то вроде Узумаки. Но всего за день неожиданно многое изменилось. Когда стало по-настоящему больно, Сакура вдруг осознала, что осталась совсем одна. Свою лучшую подругу она сама оттолкнула. Остальные девочки скорее порадуются ее неудаче, а с мамой отношения совсем не такие. Саски сказал, что я совершенно бесполезная и раздражаю его. Мне казалось, что в академии он не замечает меня из-за других девчонок, но стоит нам остаться наедине и все наладится. Я была так счастлива, когда мы попали с Саски в одну команду, начала говорить Сакура, чувствуя, как с каждым словом тяжесть на сердце немного отступает. Но в результате оказалось, что ему совершенно нет до меня дела. «Саски, козел, никогда не понимал, чего вы все за ним бегаете», жестко произнес Наруто. «Нет, он тут ни при чем. Я сама виновата», печально ответила девочка. «Это не так», покачал головой Узумаки. «Ты лучшая ученица в классе с идеальным контролем чакры. Саски просто ограниченный павлин, который никого кроме себя не замечает». «Спасибо, что пытаешься подбодрить», грустно улыбнулась Сакура. «Но Какаши-сенсей вырубил меня одним гендзюцу». «Подумаешь», фыркнул Наруто. «Он и меня уделал». «Это другое», упрямо мотнула головой девочка. «Ты показал себя гораздо лучше. Я вообще никогда такого не видела. Ты заставил Какаши-сенсея сражаться». Потянув за руку, Наруто заставил Сакуру повернуться к нему лицом. «Я знаю, ты сильная, талантливая и бесстрашная. Перестань сравнивать себя с другими. Саске, клановый шиноби, он давно знает свою силу и тщательно оттачивает ее. Я тоже нашел свой путь, результат можешь оценить сама. Тебе просто нужно найти собственную дорогу. Обещаю, я защищу тебя, пока ты не станешь готова», твердо заявил мальчик. «Наруто», прошептала Сакура, ощущая удивительное умиротворение. Тяжелые мысли отступили, растаяли как ночной кошмар с приходом солнца. «Спасибо, обращайся», — ухмыльнулся мальчик, отпуская руку. «Так что я пропустил, пока валялся без сознания», — улыбнувшись в ответ, Сакура села на табурет рядом с кроватью. «Что касается меня, я очнулась уже привязанная к столбу. Какаши-сенсей остался очень недоволен нашей подготовкой, сказал, что мы просто капризные дети, которые недостойны стать ниндзя, особенно ты, так как даже не пытался выполнить миссию. Ну, технически», — Наруто смущенно почесал затылок, — «он полностью прав. Учитель объяснил, что нас не случайно три человека. Мы обязаны работать в команде. Даже если колокольчиков всего два, шиноби все равно должен в первую очередь думать о выполнении миссии, а не о себе. Потом сказал, что даст нам второй шанс после обеда, но смысл теста он уже открыл, так что придумает более сложное задание. Выдался с еды, запретил меня кормить, так как я показала себя хуже всех, и ушел. ТЦ, опять все пропустил», — раздосадованно цыкнул Узумаки и подмигнул. «Я бы обязательно тебя покормил». «Дурак», — девочка успела оставить свою ладонь буквально в сантиметре от блондинистого лба. «Тебе повезло, что ты болен». «Хе-хе-хе», — засмеялся Узумаки. «Это бы того стоило». «Так, ты хочешь, чтобы я продолжила или ушла?» — рассердилась девочка. Наруто изобразил, как закрывает рот на замок и выбрасывает ключ. «Саски тоже меня покормил», — объявила Сакура. Наруто выпучил глаза и засигнализировал всем лицом, что ему есть что сказать по этому поводу. Девочка предпочла проигнорировать его ужимки. Сразу появился Какаши-сенсей и сказал, что мы нарушили приказ. Нагнал такого страха, я чуть сознание не потеряла. Сенси, жуткий. Но Саски не сдался и сказал, что тест командный, а голодная девчонка только под ногами будет мешать. Представляешь, в этом проверка и заключалась. Тех, кто не следует приказам, среди ниндзя считают отбросами, но те, кто предает друзей, во сто крат хуже. Так сказал Какаши-сенсей и зачел тест. Попыталась максимально точно передать мысль наставника Сакура. Наруто нахмурился, обдумывая посыл. «Интересно, а меня теперь отправят обратно в академию или все-таки нет? По логике нашего сенсея, я однозначно провалился». Наруто для разнообразия почесал макушку. «Можешь не переживать, Какаши-сенсей просил передать, что ты тоже прошел, но над работой в команде придется поработать», — просветила Сакура. Фух, облегченно вздохнул Узумаки. «Слушай, если все так хорошо закончилось, почему ты такая расстроенная? Я думал, после того, как Саски лично тебя кормил, ты должна летать на крыльях, как бабочка». «Так и было», — заверила Сакура. «Но когда я подошла его поблагодарить, он сказал, что сразу понял смысл теста и только поэтому поделился едой. Наговорил гадостей, что я слабая, бесполезная и даже худший ученик Академии в сто раз лучше меня». Наруто не выдержал и рассмеялся. «Что смешного?» — вознегодовала девочка. «Саски в своем репертуаре», — чуть успокоившись, пояснил Наруто, — «обожает строить из себя гения. Если сразу понял смысл теста, тогда почему вместе со всеми первую часть провалил? Ты-то точно согласилась бы действовать с ним в команде, считаешь?» — с надеждой спросила девочка. «Уверен», — кивнул мальчик. «Я назову это синдром Саски. Если совершаешь хорошее дело, стыдишься его, начинаешь оскорблять и обвинять всех вокруг. Поздравляю, у тебя синдром Саски». Неожиданно Сакура рассмеялась, и Наруто залюбовался ее счастливым лицом. «Это же первая моя шутка, над которой ты смеешься», — уточнил мальчик. «По правде говоря, нет», — с улыбкой призналась Харуна. «Просто мама меня учила, что воспитанные девушки не демонстрируют яркие эмоции при посторонних. Только тебе и удавалось постоянно выводить меня из себя». «Не уверен, что это комплимент», — нахмурился Наруто. «Ты же постоянно била и кричала на меня». «Думай, как хочешь», — лукаво улыбнулась девочка. Глава 6. Минут через 20 Сакура попрощалась и отправилась заниматься домашними делами, оставив Наруто в состоянии легкого опьянения. По крайней мере, мальчик представлял себе его именно так. Счастье и довольство миром буквально распирали изнутри. Он мог свободно любоваться Сакурой, говорить с ней, она даже обещала заглянуть завтра. Как ни крути, а чувства не исчезают за один день. Только постоянное желание почесаться портило прекрасный момент. Общество Сакуры неплохо отвлекало Наруто, но стоило ей уйти, как муки вернулись в удвоенном объеме, словно отыгрываясь за упущенное время. В какой-то момент Узумаки не выдержал и попытался спрятаться от назойливого ощущения во внутреннем мире, но не сумел поймать нужного состояния полного покоя. В результате уснуть получилось только под утро, когда чесотка снизилась до приемлемого уровня. Новый день начался с визита к Цуэ Асана. Строгий толстячок провел утреннее обследование и задумчиво хмыкнул. Оказалось, что заживление обгоняет первоначальные прогнозы. Погладив бороду, Меднин разрешил Наруто снять бинты. Примерно в обед дверь в палату распахнулась и появилась Инаиманака собственной персоной, с порога требуя объяснений. «Наруто, что произошло?» Последствия не до конца освоенной техники, выдал заранее заготовленное объяснение, хотя и не думал, что оно пригодится, Наруто. «Да я не об этом, балбес», — возмутилась Ина. «Что ты сделал с Сакурой?» Она вчера прибежала мириться. Признала, что вела себя глупо. Никогда от нее такого не слышала. «Что ты сотворил?» Наруто с ошарашенным видом указал на себя пальцем. «Я, ты», — обвиняющим тоном подтвердила Яманака. «Признавайся, руки распустил, точно, все сходятся. Ты в больничной палате, а Сакура поняла, что только сестричка Ина защитит ее от домогательств всяких извращенцев». На протяжении всей тирады лицо Наруто принимало все более и более удивленное выражение. Как Яманака вообще могла прийти к таким выводам? «Девчонки, ПФ», не смогла сдержать смешок Инаи, осознав, что выдала себя, расхохоталась. «Видел бы ты себя, расслабься, я уже все выпытала у Сакуры». Наруто удивленно моргнул. «Над ним что, подшутили? Это ведь его прерогатива. Какое необычное ощущение. Начинаю жалеть, что вообще заговорил с тобой», — ворчливо произнес мальчик. Ах, Ина картинно схватилась за грудь и изобразила умирающую, в самое сердечко. Мальчик закатил глаза. Похоже, Яманака все-таки допустила его во внутренний круг друзей, раз превратилась из гордой принцессы в задорную язву. «Покойся с миром», — изобразил монаха Узумаки. Тут уже оба не выдержали, и палату заполнил дружный смех. «Но если серьезно, я поражена, Наруто. Понятно, почему ты отказался от моей помощи», — отвеселившись, признала Ина. «Хитрец, а чем ты?» — удивился мальчик. «Не строй из себя паиньку», — практически пропела девочка, — наклонилась и томно прошептала ему на ухо. «Я, все, знаю». «Да чем ты?» – запаниковал Узумаки, пытаясь отползти. «И вообще, ты слишком близко». Маленькая шалость смутила такого опытного мужчину, последовала за ним Ина. «Наруто Узумаки, скользкий ты змей». Подержал девочку за руку, утешил, вернул уверенность в трудный момент. Бедняжка Сакура даже ничего понять не успела. Почувствовав под рукой пустоту, Наруто осознал, что еще движение и он рухнет с кровати. Отступать дальше некуда. «Я просто помог товарищу по команде. Вот и все», — отчаянно выкрикнул он. Лицо Ина остановилось совсем близко. Наруто ощутил ее дыхание. В зеленых глазах плясали игривые искры. Стало жарко. Почему-то огнем вспыхнули щеки и уши. «Ладно, верю», — превратившись в обычную Ина, произнесла девочка и отстранилась. «Не думай слишком много. Как лучшая подруга Сакуры, я обязана провести собственную проверку. Вдруг ты ветрено или цинично пользуешься ее слабостью?» «Как скажешь», — кивнул Наруто, уже готовый согласиться с чем угодно. «Считай, мое благословение ты получил. Продолжай в том же духе, и Саски-кун станет моим», — важно произнесла девочка. «Понял», — с неизменным выражением кивнул мальчик. «Так, если не Сакура тебя отделала, то как ты умудрился в первый день попасть в госпиталь?» Накручивая челку на палец, поинтересовалась девочка. «Я ведь уже говорил», — удивился Наруто. «Я прослушала», — легкомысленно сообщила Ина. «Тебе сложно повторить для красивой девушки». Последствия не до конца освоенной техники, с выражением вселенского терпения на лице повторил Узумаки. «И она позволила тебе сражаться с элитным джонином», — захлопала красивыми глазками Ина. «Ты уже все узнала у Сакуры, так ведь?» — сделал вывод Наруто. «Естественно», — сложила руки на груди девочка. «Но информации все еще недостаточно». «Как назвал?» «Нисуиси Дзюцу», — отбрил Наруто. «Фу, как грубо», — сморщила носик девочка. «Хотя название знакомое, где-то я его уже слышала. Кажется, папа тоже таким пользуется». «Ну вот видишь», — улыбнулся Узумаки. «Скучные мужские штуки», — признала поражение Яманака. «Лучше расскажи, кто вам достался в наставники», — попытался перевести тему Наруто. «Асума Сарутоби», — недовольно ответила девочка. «Грубый и постоянно дымит своими вонючими сигаретами. И как этот запах не мешает ему миссии выполнять? Все так плохо», — удивился Наруто. «Ну-у-у», — задумчиво протянула Ина. «Он вроде сильный. Бывший член 12 ниндзя-защитников Дайме, как-никак, и сын третьего Хокаге. Он тоже устроил вам экзамен с колокольчиками?» — поинтересовался мальчик. «Что?» — «Нет», — удивилась Яманака. «Просто провел с каждым небольшой спарринг, чтобы узнать наш уровень. Объяснил, что заниматься будем в основном командной работой, а остальному нас должны научить в клане». Посидев еще немного, Ина покинула общество Узумаки и отправилась помогать маме. Для Наруто оказалось настоящим сюрпризом, что периодически девочка работает в цветочном магазине. «Загляни как-нибудь, я помогу подобрать правильный букет», — подмигнула Ина на прощание. Не прошло и 10 минут, как дверь снова открылась. «Можно?» — на пороге показалась Сакура. «Конечно», — радостно улыбнулся блондин. «Ты все-таки пришла, Сакура-чан, ты же мой напарник», — почему-то смутилась девочка, закрывая дверь. «Я принесла тебе фруктов». «Ао», — восхищенно протянул Наруто. «Персики от Сакуры-чан. Я сохраню их, как величайшую драгоценность». «Не говори глупости, дурак», — строго произнесла девочка. «Кушай». Наруто нахмурился. Что-то в происходящем сильно не понравилось его подсознанию. Он привык видеть Сакуру неукротимой, словно пламя, живой, чистой, искренней в своих желаниях. Новый образ едва заметно отдавал искусственностью. «Хотя знаешь, этим, пожалуй, я наслажусь сполна», взяв самый розовый фрукт из корзинки, Наруто состроил максимально похотливое лицо. Персик Сакуры-чан, идиот». Тут же прилетело ему по макушке так, что перед глазами заплясали звездочки. «Ай-яй-яй», воскликнул мальчик, изображая, как ему больно. «Заслужил», решительно кивнула розовая от смущения девочка. «Но ты ведь сама сказала съесть», возмутился Наруто. «Я передумала», попыталась забрать корзинку Сакура, но Узумаки вцепился в нее мертвой хватки. «Это мои фрукты. Больному нужны витамины», — тянул на себя мальчик. «Ты наказан, идиот, ешь кашу», — не пожелала сдаваться девочка. «Не будь такой жестокой, Сакура-чан», — воззвал к милосердию мальчик. «Правосудие не имеет глаз», — ответила известной мудростью девочка. В результате затянувшейся борьбы Узумаки дернул слишком сильно, и Сакура потеряла равновесие. Так и не отпустив корзину, она упала прямо на Наруто. Их лица замерли в считанных сантиметрах друг от друга. Впервые Наруто видел объект своих чувств так близко. Посмотрев в испуганные зеленые глаза, он испытал сильнейшее желание ее поцеловать, но не успел. И, словно кошка, практически к самому потолку подскочила Сакура с красным от смущения лицом. Для полноты картины не хватало только хвоста, торчащего трубой. Наруто проводил девочку разочарованным взглядом. В комнате установилось неловкое молчание. КХМ попытался исправить положение Узумаки. «Как прошло первое занятие с Какаши-сенсеем?» Лицо Сакуры потемнело. «Мы пололи картошку», — траурным голосом сообщила она. «Что?» — подумал, что неправильно расслышал. «Наруто, миссия ранга Д, помощь на огороде», — с прежней интонацией подтвердила Сакура. «Сенсей опять опоздал к сбору и исчез. Как только мы закончили, я даже ничего спросить не успела. Мы обречены, у нас худший учитель на свете». Не выдержав похоронной атмосферы, Наруто рассмеялся. «Брось, не может быть все так плохо», — попытался возразить он, но натолкнулся на мрачный взгляд девочки. «Не может же, да, это катастрофа», — резюмировала девочка. «Как я найду свой путь, если наш учитель всеми силами избегает своих обязанностей?» «Да, действительно», — согласился Наруто. «Ты ведь помирилась, сына, откуда ты знаешь?» Подозрительно нахмурилась девочка. «Она забегала буквально полчаса назад», без задней мысли ответил Узумаки. «И чего хотела?» Вроде бы невзначай поинтересовалась Сакура, но мальчик внезапно ощутил, как атмосфера сгущается. Чувство опасности забило в набат. «Хе-хе», рука сама потянулась к затылку. «Почему-то она считает, что я помогу ей заполучить Саске». Вот как, на лице Сакуры появилась многообещающая улыбка. «Это провал», почему-то промелькнуло в голове Узумаки. «Я вообще к чему? Может, тебе с ней поговорить? Она клановый шиноби, наверняка сумеет посоветовать направление, где лучше всего раскроется твой контроль чакры», быстро выдал Наруто, пока мысли Сакуры не забрели куда-то не туда. В последнее время он начал опасаться выводов, к которым в состоянии прийти девочки. «Не хотелось бы создавать ей трудности», неуверенно произнесла обладательница розовых волос. «Тебе решать», не стал настаивать мальчик и пожал плечами. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы попросить совета». «Ты думаешь?» — задумалась Сакура, а затем решительно кивнула. «Хорошо, я так и сделаю». «Отлично», — улыбнулся мальчик. Сакура провела в палате больше часа, сделав Наруто невероятно счастливым человеком. Перестав смущаться непонятно чего, она вернулась к прежней честной и открытой манере разговора. Так Наруто узнал, что ей нравятся настольные игры. В свою очередь девочка невероятно удивилась тому, что он не знает ни одной, и тут же дала обещание, что научит его каждой из своей огромной коллекции и не успокоится, пока Узумаки не станет мастером. В процессе подростки совместными усилиями уничтожили все персики. Время для посещения закончилось, появилась на пороге медсестра. Как, удивилась Сакура, посмотрела на настенные часы, и словно ужаленная подпрыгнула вверх. Я обещала маме сходить в магазин и принести продуктов. Пока-пока, дети, покачала головой медсестра и закрыла дверь. Наруто с максимально счастливым видом откинулся на подушку, пребывая где-то в стране розовых облаков. На какое время из его головы вылетели все планы о становлении новым богом Шиноби и изменении мира? Зачем, когда Сакура улыбается и смеется над его шутками? Но мир не пожелал замереть в счастливом мгновении. Дверь снова открылась. Пожалуй, за сегодня Наруто увидел больше гостей, чем за год до этого. Но конкретного этого видеть не хотелось. «Здравствуйте, Хокаге-сама», подчеркнуто вежливо поздоровался Узумаки. «Хаэм», пожевывая трубку, уловил не слишком приветливую атмосферу пожилой шиноби и закрыл дверь. «Здравствуй, Наруто-кун, как ты себя чувствуешь?» «Благодарю, все хорошо. Кацуя-сан обещал завтра выписать», — произнес мальчик. «Рад слышать», — кивнул Сарутоби и подошел ближе. «Похоже, нам пора поговорить». «О чем, Хокаге-сама? Ты встретился с Кьюби, верно?» — утвердительно произнес старик. «Да, Хокаге-сама. Мы поговорили и вроде бы смогли понять друг друга», — ответил мальчик. «Это замечательно, Наруто», — кивнул Сарутоби, попыхивая трубкой. «Не подумай, что я наговариваю, но будь максимально осторожен. Девятихвостый — само воплощение ненависти и готов на все, чтобы вырваться. Я опасаюсь, что он может попытаться тебя обмануть». «Да, я понимаю», — согласно кивнул мальчик. «Полагаю, он рассказал что-то еще», — вздохнул Хокаге. «То, из-за чего ты ведешь себя сейчас так формально. Девятихвостый сказал, что моих родителей зовут Минато Намикадзе и Узумаки Кушина. Он обманул», — не стал скрывать мальчик. «Нет», — качнул головой Сарутоби. «Тут он сказал правду. Почему тогда мне не сказали?» Не выдержал ребенок. «Я хотел знать, как их звали. Хотел увидеть хотя бы на фотографии». Тяжело вздохнув, Хокаге развернулся к окну, за которым солнце медленно клонилось к горизонту. «Это мое решение, Наруто-кун. Я побоялся, что ты можешь случайно или по секрету рассказать кому-то, что твой отец, четвертый Хокаге. Прости меня», — тяжело произнес старик. «Эта информация слишком опасна. Все знают, что я демон», — не согласился мальчик. «Разве можно придумать что-то опасней? Это совсем другое, Наруто», — покачал головой Хокаге. «Традиционно джинчоурики считаются оружием последнего шанса. Покушение на носителя биджу приравнивается к объявлению войны. Поэтому между Каге существует своего рода негласное соглашение. Никто не станет целенаправленно за тобой охотиться из-за сожителя внутри. Более того, информация о твоей личности ограничена к распространению даже в других деревнях». «Я о таком не слышал», — удивленно произнес Наруто. «В среде шиноби много негласных правил», — ответил Хирузин. «Но с твоим отцом совсем другая ситуация. На уроках истории вам рассказывали, что он герой Третьей мировой войны шиноби, желтая молния Конохи. Ты понимаешь, что это значит?» Наруто сглотнул внезапно ставшей вязкой слюну под суровым взглядом Хокаге и кивнул. «Твой отец убил огромное количество врагов. Для нас он – герой, для них – объект ненависти и страха. Даже спустя столько лет мгновенно появится множество людей, которые захотят отомстить, узнав, что у желтой молнии Конохи остался сын. Поэтому я принял решение скрыть информацию о твоем существовании ото всех. Это из-за меня в детском доме появился никому неизвестный мальчик по имени Наруто Узумаки. Пока ты не станешь достаточно сильным, чтобы защитить себя от любой угрозы, эта информация должна остаться тайной». Наруто почувствовал, что его кулаки сжимаются до боли. Слова Хокаге звучали разумно, но ужасно несправедливо. «Эх, надеюсь, ты сможешь простить старика», — вздохнул Сарутоби и достал из кармана две тонкие книжки. «Я не могу передать тебе все наследства твоих родителей. Для доступа к банковским счетам придется официально признать тебя их сыном, а техники Минато слишком знамениты. Но хоть что-то». Открыв первую книжку, Наруто увидел фото потрясающе красивой женщины с длинными алыми волосами. Она счастливо улыбалась, а ее рука лежала на животе. Рядом с ней стоял блондин в узнаваемом белом плаще с языками огня по низу. Он осторожно обнимал спутницу с тихой и умиротворенной улыбкой. «Мама! Папа!» Наруто прикоснулся фото. Мир поплыл перед глазами. Шмыгнув носом, мальчик вытер слезы рукавом. «Я собрал для тебя немного фото», — негромко произнес Сарутоби. «Постарайся не выносить их из дома, они могут натолкнуть кого-то на ненужные мысли. Тем более, что ты просто копия отца». «Да, я понял», — кивнул мальчик и закрыл книжку. «Он посмотрит ее, когда останется один. Во второй книге личные записи твоей мамы о технике несокрушимые запечатывающие цепи. Это особая фуиндзюцу клана Узумаки», — пояснил Хокаге. «Также я выписал тебе доступ в восьмое хранилище. Там мы храним личную библиотеку твоей матери. Некоторые экземпляры написаны лично рукой Мита Узумаки, жены первого Хокаге. Другие веками передавались в твоей семье. Прошу, отнесись к ней максимально внимательно. И хотя это тоже твое наследие, я разрешаю тебе брать не больше одной книги единовременно». «Спасибо, Хокаге сама», — мальчик неловко поклонился, сидя на кровати. «Обещаю, вы не пожалеете». «Эх», — вздохнул Хирузин, — «я слишком стар для всего этого». «Поправляйся, Наруто». Бросив прощальный взгляд, Хокаге покинул палату. Наруто тут же открыл фотоальбом. Старик хорошо постарался, подбирая снимки из разных временных промежутков. Вот отец в кабинете Хокаге пытается одной рукой прикрыть какой-то документ, а другой защититься от снимающего. Нашлось даже фото, где поток чакры развивал алые волосы девушки, вкупе с гневным выражением личика, превращая в настоящего демона гнева. На душе Наруто появилось какое-то странное чувство. Обычно все его переживания переполняли негативные эмоции. Печаль, гнев, тоска, непонимание. Но сегодня Наруто ощущал светлую грусть. Глава 7. Тихо постучались. Наруто поднял удивленный взгляд на дверь. Все нормы на посещение уже выполнены и перевыполнены. Он даже теоретически не мог предположить, у кого еще есть повод его навестить. Стук повторился громче. «Войдите», — наконец откликнулся Узумаки. «Зэ, здравствуй, Наруто». «Хинато-тян», — поразился мальчик. «Вот уж кого он точно не ожидал увидеть». «Я не вовремя», — смутилась девочка, прижимая к груди какой-то сверток. «Нет-нет, я не в этом смысле. Посещение же закончилось», — неуклюже попытался оправдаться Наруто. «Ты тетя Сычика работает в госпитале, иногда я к ней прихожу. Пэ, поэтому меня пропустили», — все еще смущаясь, пояснила Хината. «Вот как», — протянул Узумаки. «А откуда ты узнала, что я здесь?» «Инас сказала», — ответила малышка. «Ты не рад меня видеть?» «Что? Конечно рад», — с максимальным воодушевлением воскликнул Наруто. «Мы ведь не общались совсем, вот я немного и растерялся». «Пэ, понятно». Хината аккуратно прикрыла дверь, решительно шагнула вперед и протянула свою ношу двумя руками. «Это тебе». Удивленный Наруто развернул горячий сверток и с удивлением обнаружил запечатанную коробку из закусочной. Носа коснулись запахи специй и мяса. «В Г-госпитале не очень вкусно кормит, вот я и подумала. Ты ведь любишь лапшу», — розовея кончиками ушей, произнесла Хината. Наруто поднял ошеломленный взгляд. О нем впервые кто-то позаботился. На какой-то момент ему даже почудился ореол света вокруг девочки. «Кто ты, святая дева?» — только и смог выговорить мальчик. Под его взглядом Хината начала стремительно краснеть, буквально закипая. «Приятного аппетита!» — даже не заикаясь, выкрикнула девочка и со скоростью света унеслась в коридор, оставив Наруто в полном ступоре. Не меньше 5 минут мальчик просидел неподвижно, гипнотизируя дверь. Увесистая коробка практически обжигала руки, значит, с момента приготовления прошло совсем немного времени. Пусть госпиталь находился недалеко от закусочной, но и ближним светом не назвать. «Слишком много для одного дня», — отмер Наруто и принялся за еду. «Они сменили повара, вкуснее раза в 2», — восхитился мальчишка. Остаток вечера Наруто провел за чтением маминого учебника. Открыв первую страницу, он понял, почему Хокаге принес ему именно эту книгу. Кушина Узумаки писала ее специально для сына. Она не просто рассуждала об особенностях техники и тренировках, но и шутила, вставляла пожелания, наставления, рисовала карикатурные рожицы. То и дело вытирая слезы, Наруто не остановился, пока не прочитал весь учебник. «Помни, я всегда буду любить тебя, мама», — прошептал Наруто, пальцами поглаживая последнюю запись. «Клянусь, я приму твое наследие, чего бы это ни стоило». Подчинившись настроению, мальчик выключил свет, открыл окно и сел на подоконник, свесив ноги наружу. Игривый ветерок тут же закружил вокруг. Закрыв глаза, Наруто подставил лицо его порывам. «Я обязан осуществить их мечты», — негромко произнес он. «Я не подведу, обещаю». Этой ночью Наруто не стал спускаться к Кьюби. Он просто крепко спал, и ему снились красивая девушка с длинными красными волосами и мужчина, так похожий на него самого. Они улыбались. Проснулся Узумаки полной силы и бодрости. Не став дожидаться Кацуэ-сана, он вылез через окно на росшее неподалеку дерево, спустился вниз и сбежал. В администрации слегка удивились его появлению в больничной пижаме, но приказ Хокаге выполнили и допустили в восьмое хранилище. Стеллажей оказалось не слишком много, но быстро найти подходящие пособия для начинающих все равно не получилось. Наруто старательно пытался выбрать лучший учебник. Чтобы освоить конго-фуса, несокрушимые запечатывающие цепи, ему для начала предстояло на высочайшем уровне овладеть фуиндзюцу. О чем говорить, если даже не все узумаки владели этой техникой. Провал недопустим, твердо решил мальчик. Его поиск остановился на довольно толстой книге с названием «Первые шаги маленького Узумаки». Мальчика привлекла монументальность труда, знакомая фамилия на обложке и первая страница, на которой автор обещал поделиться первыми шагами для становления настоящим мастером фуиндзюцу. Пока шиноби на выходе скрупулезно вносил книгу в свиток, Наруто от нетерпения начал притопывать. Получив желаемое обратно в руки, он бегом устремился домой. Захлопнув дверь, мальчик первым делом переоделся в привычный оранжевый комбинезон, благо тот уже высох после стирки. Нужно не забыть забрать одежду из госпиталя, при взгляде на больничную пижаму подумал Узумаки. Ребенок торопливо заварил лапшу и открыл учебник. Фуиндзюцу – это особые техники, предназначенные для запечатывания предметов, чакры, живых существ или пространства. Для их активации требуется якорь, созданный с помощью специализированных кандзи. Почему именно ими, а не обычными иероглифами, в книге для начинающих не объясняли. Писать полагалось чакропроводящими чернилами на специальной бумаге. Также, если обладать хорошим контролем чакры и организованным сознанием, можно наносить фуин прикосновением. Проще всего запечатать обычный предмет, он не обладает ни чакрой, ни волей. Дальше начинались сложности, и мастеру фуиндзюцу приходилось учитывать множество нюансов. К примеру, шиноби без сознания и с чакроистощением запечатать на порядок проще, чем его же, но бодрого и полного сил. Специальные техники позволяют в той или иной степени игнорировать сопротивление цели, но никогда полностью. Простейшая фуин представляет из себя кандзи и круг с условиями срабатывания. Яркий пример – кибакуфуда, она же взрывная печать. Ее можно активировать через определенный промежуток времени, дистанционно или просто поджечь. Основана на действии кандзи-взрыв. Примерно на том же принципе и строятся все якоря. Чем сложнее фуин, тем больше ключевых точек, а условия начинают разрастаться до размеров простыни, но кардинально ничего не меняется. Важно понимать, что на свое существование фуиндзюцу потребляет чакру, то есть носить с собой десяток свитков с пламя. Огненный дракон не получится. Фуин каждый день будет потреблять чакру запечатанной техники, и через определенное время шиноби останется с кучей бесполезных свитков. Естественно, условный огненный дракон требует гораздо больше энергии, чем обычный кунай. Конечно, существуют методы обхода этого досадного ограничения. К примеру, мастер может предусмотреть отдельную область на свитке, в которую пользователь раз в какой-то промежуток времени подает чакру, и именно она тратится на существование фуиндзюцу. Но редко какой шиноби соглашается с таким ограничением. Неправильно выполненная фуиндзюцу в лучшем случае не сработает, но зачастую эффект совершенно непредсказуем, от взрыва хлопушки до пространственного искажения. Поэтому почти весь учебник состоял из специальных тренировочных печатей с набором кандзи клана Узумаки для начинающих. Без их идеального освоения автор категорически запрещал переходить к другим тренировкам. Наруто отложил учебник и осознал, что кошелек жаба вместе с одеждой остался в больнице. Но даже будь он здесь, вряд ли денег внутри хватило бы на все необходимое для обучения. Промелькнула мысль освоить нанесение печати прикосновением, но тут же пропала, не с его контролем. Придется обратиться к доброму дедушке Хокаге, вряд ли старик откажет, решил Узумаки. В груди все еще кипела обида, но, по правде говоря, Наруто мог понять старика. Сарутоби Хирузин поступил так, как считал правильным. Да, не со всеми его решениями мальчик мог согласиться. Старик точно не имел права скрывать его родителей, но и откровенной подлости не заметил. Впрочем, до прощения дедушки Хокаге еще очень далеко. Наруто не привык откладывать принятых решений. Захлопнув дверь, он спрятал запасной ключ обратно между досок и устремился в сторону администрации. Хокаге встретил мальчика строгим взглядом. «Наруто, разве тебе уже выписали?» – поинтересовался Сарутоби. «Пришлось немного сбежать». Хокаге сама, в привычном стиле, почесал затылок Узумаки. «Сами понимаете, жизнь кипит. Чувствую себя здоровым на все 100». Сарутоби надавил на мальчика взглядом, но быстро осознал тщетность усилия и уступил. «Ладно, говори, что тебя привело?» Хокаге достал трубку из стола, по всей видимости решив воспользоваться ситуацией и устроить внеплановый перекур.